пока племянник главнокомандующего громко стучал кулаком в ворота, требуя хозяина. Я с эльфом-самоубийцей быстро перелез через тесовый забор и провел короткий осмотр местности. А в принципе все не так уж и плохо. Один крепкий каменный дом, деревянный навес для лошадей, сарай для скотины, сеновал и неширокий двор. Возможно, у меня даже есть идеи насчет нашей героической обороны. Ловушка не всегда то, чем она кажется. Иногда и кошка сует лапу в мышеловку. — Кто там? — чрезмерно елейным тоном донесло со стороны двора. И хозяин заведения, даже не дожидаясь нашего ответа, широко распахнул ворота. — Надо ж, какая предупредительность! — презрительно фыркнул Эшли, первым шагнув внутрь. Хозяин, невысокий, плотный мужичок с бритым лицом, суетился вокруг нас, так, словно мы были единственной гарантией сохранения его жизни. — Проходите, проходите, ваша честь. Путники редки в такое позднее время, но у нас есть все, что может понадобиться благородным господам и их детям. Хи-хи! — Ты мне не нравишься, — неожиданно громко заявила маленькая предсказательница, без предупреждения пнув владельца постоялого двора по ноге. Тот отскочил, кривясь от злобы, но, тем не менее, продолжая улыбаться и даже назвав Эйвин милой девочкой. Сун пришлось прикрикнуть на малолетнюю нарушительницу порядка, и больше никаких инцидентов не было. Нас провели в широкую общую залу, где горел камин, а на грубых столах уже были заранее расставлены миски, большой котел с каким-то ароматным варевом и два корыта свеженарезанного хлеба. — Вы как будто ждали нас, — усмехнулся юный граф. — О, да, ваша честь! — старательно кивал хозяин. — Как только услышал стук ворота, так и кинулся на кровать. — И каким чудом угадали, насколько персон! Мы ведь, похоже, здесь единственные постояльцы. — Потому и рад так, ваша честь! Лес, ночь, тишина, зловеще. Днем-то народцу не в пример больше. А сейчас кто заглянет? Вот на каждый стук и бросаешься, каждый грошей горбом зарабатываешь. Прислуги-то нет, все один, все сам. Ничего, милейший. Уверен, что плата за ваши труды будет достойной. Эшли повел бровью, я мигом сгреб хозяина в охапку, и десяток эльфийских кинжальчиков уперлись под лицо в живот. Бедняга обомлел и сделал вид, будто пытается уйти в бессознательное. — Всего один вопрос, — обернулся к нему племянник главнокомандующего. — Каков сигнал к нападению? Хозяин не стал корчить из себя героя и мигом сдал всех, признавшись, что его задача — принять, накормить, напоить, уложить спать, а потом лишь потушить свет в угловой комнате, когда мы все гарантированно уснем, после чего тихо отворить ворота и спрятаться в сарае, не высовываясь, чтобы не случилось. Даже если этот сарай подожгут, избавляясь от нежелательного свидетеля, насмешливо уточнил наш столичный аристократ, и, не обращая внимания на сраженного таким предположением хозяина, скомандовал связать его и сунуть куда подальше. Со столов ничего не брать. Еда была приготовлена заранее. Не будем рисковать. Кто скажет, чего туда напихали? Каждый знает, что ему делать. Мы знали. Не первый день в приграничье. И крепость оборонять умеем. Так же, как превращать в крепость любое место, где деремся. Найден погреб внутри бочонки с маслом, пивом и вином, — доложил Эландр. — Могу устроить огненное кольцо по всему забору. — А почему бы и нет? Обожаю сидеть в замкнутом пламени. Да и какой мужчина в наши годы откажется провести ночку погорячая? Эшли столкнулся с изумленными взглядами гномов и слегка подредактировал текст. — Я имел лишь в виду, что мы окажем им теплый прием. Это понятно. Тогда приступайте к делу в соответствии с вашей фантазией и чувством юмора. — Что хотим делать и можем то, — недоверчиво сощурились родственники. — Полная свобода приколов и провокаций, — великодушно разрешил наш командир. — Позволительно нарыть волчьих ям, выкопать ров, залить весь двор водой, напустить крокодилов, пораскидать везде грабли и свежевыкрасить все скамейки.